Глава 15. Любовные игры Пуфа. Сквозь туманное нечто гиперпространства двигался корабль. Неяркий свет неизученных источников отражался от хромированной отделки и играл бликами на белоснежном светоотражающем покрытии корпуса. Если бы кто-то мог заглянуть вовнутрь касатки, а это была именно она, то он обнаружил бы, что корабль пуст. И только в кабине находятся два человека в легких повседневных скафандрах. Две фигуры полулежали в пилотских креслах и предавались вынужденному безделью, пока касатка прорывалась сквозь десятки световых лет, сокращая дистанцию до своего пункта назначения. Одна из фигур, сидящая в кресле пилота, имела явные женские признаки, а вот второй был я. Все мои попытки завязать с ней разговор оказались безуспешными. И то, что я находился в рубке, уже было победой, с трудом выбитой из капитанши Молчуньи. После того, как воссоединившаяся четверка вынудила меня согласиться на участие в их плане, все присутствовавшие за столом как-то расслабились, и Урфин изложил мне детали предстоящего. «Да ты не парься», — начал он. «Сложного ничего. Летишь, садишься на планету, координаты мы тебе не дадим, не засекали мы их. Планетарным сканером найдешь. Там пара материков всего. Степи. Вот где-то в центре того, что поменьше, там все ровное, как стол». Для наглядности он провел ладонью по столешнице, лавируя между кружками и тарелками. «Так вот, сядешь, заберешь из спас яхты пару контов с нужными нам людьми и назад». «Назад?» — уточняю. «Сюда?» «Не, зачем тут светиться? Или тебе славы мало?» «Славы? Бррр! Мне хватило тех репортеров. Кстати, ввиду отсутствия других сенсаций, они продолжали копать данную тему, пафосно критикуя правительство. Все подряд, которым нет дела до несчастных пропавших пассажиров, и ехидно интересуясь, а были бы правительства также безучастны, если бы пропали их родственники. Обо мне слава Творцу вспоминали редко, а морда моя и вовсе пропала с экранов. «Нет, — говорю, — вот славы мне не надо». «Хе, что, накушался?» «Слушай, — вдруг оживляется он, — ну а поклонницы-то, ну, появились? Письма пишут? Фотки, наверное, шлют, а? В бикини или без?» Досадливо отмахиваюсь. «Давай к делу». Урфин, понимающе хмыкает и продолжает. «Да, собственно, все уже. Привозишь груз на ту платформу, сгружаешь и свободен. Аки ветер». «А запись?» «Сотрем. При тебе же». «Ну, по рукам?» Он встает и протягивает мне руку. Тоже встаю и жму. Остальные поднимаются и накладывают свои ладони поверх нашего рукопожатия, окончательно скрепляя уговор. «Я на том искателе полечу», — уточняю я после того, как все расселись и вернулись к поглощению пива. «Не!» — отрицательно мотает головой Йос. «На касатке. Благо, с ее капитаншей ты уже знаком». «Чё? С той Молчуньей? Не, лучше я один». «Лучше ты не дергайся», — говорит Урфин. «Чай поумнее тебя, люди думали. Королева, тетка что надо, свое дело знает. И мы ее знаем. Нам так спокойнее будет». «Не, мужики», — продолжаю упираться. «Это ж мне весь полет в салоне сидеть». «Потерпишь». «Уже натерпелся. Так что или я в кабине, или...» «Хе», — хмыкает Пуф, — «на шахтах всяко хуже, чем в салоне касатки». Но я уперся, понимая, что им деваться некуда, и в конце концов получил твердое обещание, что буду весь полет находиться на корабле, где захочу. Я ожидал, что меня официально представят королеве, но, увы, на следующий день после пьянки мне на ком просто упало сообщение: «Взлет через 3 часа, платформа 3». И все. Ни доброго дня, ни подписи. Четверка, кстати, тоже пропала и не выходила на связь. «Вне зоны доступа», — лаконично сообщил мне робот-автоответчик. На площадке меня предсказуемо никто не встретил, и я самостоятельно забрался внутрь касатки. Дверь в кабину была заперта, и мне пришлось долго стучать. Увы, все, чего я добился, это звукового сигнала о взлете и сообщения на информационной панели, предлагающего мне занять место и пристегнуться. Пришлось подчиниться, оставив план проникновения в кабину на более поздний срок. Зато как только корабль лег на курс подготовки к прыжку, я возобновил свои попытки. Безуспешно. «Капитан!» Я уже начал злиться. «В конце концов, я старший в этой экспедиции и имею право быть в кабине!» На информационной панели высветился вопросительный знак. «Как зачем? А если что-то не так пойдет?» Два. Нет, три вопросительных знака. «Так, меняем тактику. Вам Урфин должен был сказать. Он согласовал с вами мое право быть в кабине!» Пру напролом, выдавая желаемое за действительное. Я же не знаю, говорил ли с ней Урфин вообще. Вопросительные знаки исчезают и сменяются многоточием. «Капитан, обещаю, что буду просто сидеть, и только в случае чего возьму управление на себя». Знак «Кирпич». Упс, походу про управление я зря сказал. «Хорошо, хорошо, я буду тихо сидеть». Многоточие и щелчок отпираемого замка. «Фух». Захожу. Фигура с задраенным шлемом вытягивает руку, указывая на кресло второго пилота. «Ну, мы люди не гордые. Сажусь и пристегиваюсь». Прыжок. «Спасибо, капитан». «Скажите...» Пытаюсь завязать разговор. Вид гиперпространства передо мной исчезает, и почти на весь экран появляется картинка перечеркнутого микрофона. «Ясно. Поговорить не удастся». Сижу молча. Спустя три прыжка отстегиваюсь, намереваясь пойти приготовить себе кофе, благо рюкзачок с кое-какими припасами я захватил. «Капитан», — обращаюсь к фигуре, — «вам кофе сделать? Можно и с коньячком. Или вам коньяк отдельно?» Передо мной появляются две иконки. Все тот же микрофон и кирпич. «Да, информативно и лаконично». Пожимаю плечами и иду в салон. Пока я копался в рюкзаке, доставая кофе и коньяк, на панели появилась новая надпись. «Прием пищи в рубке во время движения запрещен. Статья 23, пункт 1, 7, 12 летного устава». «Тьфу!» — сплюнул про себя. «Мало того, что ледышка лесбийская, так еще и зануда. Летный устав вспомнила? Да кто же его соблюдает? На него все плотно и давно забили. Сейчас даже в кресло подстаканники интегрируют. Ну и зануда». В общем, пришлось пить кофе в одиночестве, без коньяка. Какой коньяк в одиночестве-то? Верный шаг к алкоголизму. Кофе был хорош, ароматен, горячий и все такое. Отличный, короче. «Ничего», — со злорадством думал я. «Вот нехай там одна сидит и нюхает, пусть пострадает». Я даже пару раз помычал от удовольствия, смакуя мелкими глотками напиток. Нехай завидует, стерва бесчувственная. Увы, когда я вернулся в кабину, ее шлем был все так же задраен и затемнен, так что у меня не было никакой возможности понять, произвели ли мои действия на нее хоть какое-то впечатление. Так в скуке и молчании прошел весь перелет. И только когда касатка вышла на орбиту планеты, капитанша соизволила обратиться ко мне. Увы, она не повернулась ко мне и не обратилась лично. Просто в верхнем левом углу моей части экрана загорелась и замигала иконка входящего сообщения. «Куда садиться?» Ну, хоть так. Набираю ответ на расположенной слева от кресла клавиатуре. «Большой материк, где-то по центру». «А точнее?» «Планетарный сканер есть?» «Сканирую». И спустя несколько минут. «Есть две аномалии с высоким содержмет. Вывожу на экр». Да уж, воистину, краткость — сестр таланта. На поверхности планеты загораются две точки. Одна, как и планировалось, примерно по центру большого, похожего на квадрат с изубренными краями материка. И вторая примерно в нижнем правом углу этого квадрата. Странный вообще материк. «Нам нужна та, что по центру», — говорю ей. «Какая из?» «Тьфу, тупильда эдакая», — набираю на клавиатуре. «Та, что в центре». «Ясно. Захожу на посадку». Касатка начинает торможение и приближается к границе гравитационного колодца планеты. Нас слегка встряхивает, когда корабль начинает падение к поверхности, отдаваясь воле притяжения. Еще не трясет, на такой высоте атмосферы практически нет. Но скоро начнет, и я заблаговременно затягиваю ремни. Под нами пробегает морская гладь и показывается берег второго материка. От него в море вдается длинный и какой-то соразмерно широкий мыс, Не дать не взять угол равностороннего треугольника. Корабль снижается, и я успеваю заметить еще два таких же мыса. Ну, точно треугольник. Странно. Квадрат, а треугольник посреди моря на этой планете. Забавно, природа пошутила. Или не природа? Набираю сообщение. Прошу скан материка под нами. Знак вопроса. Прошу. Знак восклицания. Окей. На поверхности рядом с центром этого материка загораются три точки. Ну-ка, примерно прикидываю, что они лежат на биссектрисах углов этого треугольника. На треугольный материк накатывается ночь, но пролетая около центра, успеваю заметить какое-то светлое образование, тоже близкое к треугольнику. Серо-белое пятно с торчащими от него в разные стороны паутинками-ворсинками. Дороги? Выходы камней? Увы, корабль проносится мимо, не оставляя мне возможности более детально рассмотреть это образование. Только успеваю понять, что точки засветки совпадают с краями этого пятна. И снова под нами море. Мы уже достаточно опустились, и сквозь боковое окно видно, как по мере наступления рассвета проступают белые барашки на гребнях волн. Вдали начинает чернеть полоска берега, и я отстегиваюсь от кресла, чтобы подготовиться к высадке. Судя по изменившемуся шуму двигателей, корабль завис над нужной точкой и медленно опускается, отрабатывая маневровыми. Пора. И я направляюсь в десантно-планетарный отсек. Там меня ждал таракан, маленький всепланетарный вездеход, чей овальный корпус с парой усов-антенн в носовой части и послужил основанием такому прозвищу. Новинка, неизвестно как и откуда упертая друзьями. Новейший, адаптированный для любых поверхностей вездеход. Когда я спросил, откуда такое богатство, Вальдемар просто пожал плечами, а Йос, глядя куда-то вглубь отсека, невнятно пробормотал, типа «там, где брали, больше нет». Мне бы их связи. Насколько я знал из новостей, в массовую продажу эти машинки должны были поступить не ранее, чем через пару-тройку месяцев. И есть контакт. Корабль слегка тряхнуло, и шум двигателей смолк. Забираюсь в кабину таракана и даю отмашку королеве на открытие отсека. Медленно и величественно опустилась посадочная аппарель. Ни свиста воздуха, ничего. Просто откинулась и легла на поверхность планеты. Ну и то хлеб, значит, давление снаружи такое же, как на корабле. Проверяю анализатор газов. Кислорода мало, зато много углекислоты. Давление норм. Да, действительно. Тут необходимо минимальное терраформирование. Добавить кислорода, и можно высаживать колонистов. Отщелкиваю держатели и, медленно выжимая газ, покидаю отсек. Под рубчатыми колесами вездехода простирается густой, отливающий синью травяной ковер. Делаю круг вокруг касатки, привыкая к управлению. Все же первый раз за рулем этого шедевра инженерного гения. В принципе, все то же самое, что и на корабле. Интерфейс управления отличается в мелочах. А так, все тот же экран радара по центру, информационные экраны слева и справа, компас, распределение энергии. Все привычно и знакомо. Вот только щитов нет, не влезли. Осваиваюсь с кнопками, проверенным методом научного тыка. Урфин снабдил меня инструкцией по вездеходу, увесистым томом, и я даже открыл его в надежде найти картинки с манекенщицами, рекламирующими данный агрегат. Но, увы, быстро утомился и сунул его на дно рюкзака. Там он, собственно, и пролежал весь полет. «Ладно», — подбодрил я себя, — «авось разберусь», и ткнул в очередную кнопку. Солидно что-то прожужжало в потрохах моей машины, и из его корпуса выдвинулась пара стволов. О как! А если пострелять? Отворачиваю в сторону от касатки и даю короткую очередь. Пиу-пиу-пиу! К горизонту уносятся серии импульсов. Пульсаки поставили. Ясно. Могли бы и что-нибудь посолиднее воткнуть. Хотя с кем тут воевать-то? Степь ровная, как стол. Урфин был прав. И ничего, кроме травы, не видно. Да, походу, это и вправду будет плевым делом. Делаю еще круг, пытаясь найти эти яхты. Внезапно замечаю моргающий в верхнем левом углу экрана значок вызова в чат. Открываю. Стрельба? Что? Кто? Где? Осваиваюсь с машиной. Окей. Где яхты? Норс-норс-вест примерно 1,5 километра. Да, а поближе не могла? Хотя без маяков, только по результату сканирования, неплохо. Окей, спасибо. Окей, удачи. Рыджер. Рыджер? Рейнджер? Типа издевается или Роджер, типа отбой? Да ну ее. Разворачиваю машину и, ориентируясь по верхней панели с планетарным компасом, встаю на курс Норс-Норс-Вест. Поехали. Выжимаю газ до среднего и направляюсь в указанном направлении. Спустя минут 10 замечаю впереди, чуть правее выбранного курса, некую возвышенность. По мере приближения она растет. И когда я оказываюсь в паре сотен метров, понимаю, что передо мной холм. Холм? На гладкой, как стол, равнине? Закладываю круг, и из-за первого холма в мое поле зрения выползает второй. Ба, да это же яхты, только обросшие травой. Как и зачем она сумела закрепиться на корпусе кораблей, непонятно. Там же металл, не земля, жрать ей там нечего. Делаю еще один круг. Но точно, это пара яхт. Их вытянутые очертания все еще угадываются под травяным пледом, накинутым местной природой поверх кораблей. Только низкие они какие-то. На брюхо их, что ли, сажали? Примерно представив, где должен находиться грузовой люк, останавливаю таракана и выбираюсь на пружинящий синий ковер. Так, ну посмотрим. Достаю мачете и, подойдя к стене из травы, погружаю лезвие в ковер, пытаясь достать до борта яхты. С заметным усилием лезвие погружается почти до рукояти, прежде чем я скорее ощущаю, чем слышу его скрип по обшивке. Однако, толстенький такой пледик. Пыхтя и орудуя мачете как пилой, вырезаю приличный кусок травы, хватаю за край и оттягиваю на себя. Толстая травяная подушка мягко отваливается, обнажая блестящий бок яхты. Есть! На тыльной стороне подушки видны подрагивающие светло-зеленые корешки, какие-то орешки, луковки. По краям разреза сочится бледно-голубоватая жидкость. Как это? Сукровица? Ну, да я не ботаник. Режется и ладно. Продолжаю орудовать мачете, вырезая, точнее срезая с борта корабля этот ковер. Иногда, отваливая очередной кусок, мне кажется, что кто-то или нечто удирает со света вглубь ковра. Хотя, наверное, это мое воображение играет со мной. Было бы тут что-либо живое, давно бы выползло посмотреть, кто это тревожит его покой. Живое? Ловлю себя на мысли. Ну да, травка эта, она тоже живая. Но не так, не укусит. А вот там, в темноте, под ковром, может и сидит кто-то живой и голодный. И ждет. Тьфу! Сам себя накручиваю. Отхожу на пару шагов посмотреть с дистанции на результат трудов. Ну, неплохо. Я очистил приличный кусок борта, и уже понятно, что еще немного, и мне откроется край люка. Делаю небольшой перекур, увы, без сигарет. Ограничиваюсь только парой глотков апельсинового сока из запасов скафандра. Неожиданно оживает связь, и женский голос спрашивает. «Пилот, ну что там у тебя?» Ледышка-молчунья решила пообщаться. «Очищаю район люка». Решаю отвечать только по теме. Тут сильно все обросло. Долго еще? Не знаю. Может, час, может, два. А что? Ясно. Отбой. И отключается. Да, вот и поговорили. А где же? Я соскучилась. Мне страшно. Хотя ей-то на корабле точно не страшно. Пора к работе. Продолжаю пилить ковер. И вот уже появилась граница люка. А если это не та яхта? Тогда идти и вторую вырезать из ковра. Вот уж не хотелось бы. Я реально взмок под скафандром, несмотря на хваленый встроенный климат-контроль. Продолжаю опиливать травяной слой по границе люка. Еще немного. Вот-вот и здоровенный пласт травы валится к моим ногам. Все. Люк свободен. На нем по центру красуется надпись «Спас яхт 02». И ниже «Свет Популюса». Есть. Кончиком лезвия вычищаю от корешков рычаг аварийного открытия. Ну, найду я эти яхты. Кстати, в которые их искать-то? «И как я там найду? Ну, тех, кого с яхты грузить?» — спросил тогда я у Урфина. «Мы их последними грузили. Во вторую. Тебе и в яхту-то не потребуется забираться. Сразу при входе две ближайшие капсулы, не ошибешься. Там они в ряд расположены. Вот первые две от входа и бери». «А с остальными что?» «Пусть лежат. В свое время...» Урфин тут подмигнул мне. «И их вытащим. Не парься, остальное не твое. Просто вытащи две ближайшие». «Угу. Угу». Сейчас, стоя перед все еще закрытым люком, я припоминал эти слова Урфина. «Угу. В смысле, ну да. Пока все шло в точности по его плану». Я протянул руку к рычагу. Рычаг, на удивление, легко поддался, несмотря на прошедшие годы. Я вытянул его на всю длину и начал крутить, приводя в действие аварийную механическую систему открытия люка. Крутился рычаг свободно, практически без усилий. Все же техника А-класса имеет свои преимущества, думал я, вращая его. Люк какое-то время оставался недвижим, но потом, как-то вздрогнув, резко начал опускаться, открывая доступ внутри корабля. И попутно сминая и сжимая пласт травы, что я вырезал раньше. Все, рычаг совершил необходимое количество оборотов и уперся в ограничитель, а передо мной зияло черным пятном пространство трюма. Включаю фонарик и захожу. Луч фонарика выхватывает из темноты стены, пол. Все покрыто тонким ковром из травы. Как она сумела сюда прорваться? Непонятно. Корабль был полностью герметизирован. С потолка свисают какие-то непонятные прятки. И внезапно в световое пятно попадает нечто серого цвета, прилепившееся в месте схождения стены и потолка. На первый взгляд это похоже на назреватый сталагмит или сталактит. Все время их путаю. Странно, думаю про себя. Неужто корпус пробит был? И эти потеки, наслоения от внешних осадков. Хотя за 7 лет как-то многовато. Тут столетия нужны, чтобы вот эдакое наросло бы. Еще раз освещаю непонятный элемент декора. Хотя если там балка какая была, а осадки насыщены чем-то, ну там солями или еще чем, то да, вполне могло и нарасти подобное. Начинаю опускать луч вниз, и когда он уже практически сходит с этой назреватой штуковины, в ее тени что-то вспыхивает, взблескивает. Если можно так сказать. Резко возвращаю луч обратно. Ничего. Только вот этого нароста вроде не было. Или был. На краю, там, где что-то блеснуло, появился белесый нарост. Или я на него ранее просто не обратил внимания. Вызываю корабль. «Да», — отвечает мне королева. «Открыл люк, приступил к поиску», — докладываю ей. «Окей, отбой». Немногословно, но надо и дело добить. Шарил лучом в поиске капсул. Как и обещал Урфин, ровные ряды капсул разместились прямо рядом с аппарелью и длинной цепочкой, как сказал бы любой военный, колонну по два, тянутся внутрь корабля. Подхожу. На всех капсулах все тот же травяной слой, а под ним, когда я смахнул его рукой, какой-то белесый налет. Ну, да это не мое дело. Очищаю экран состояния статуса капсул. На первых двух уверенно светятся зеленые огоньки. «Порядок!» — хмыкаю про себя. «А иного и быть не могло, эта техника сверхнадежна». Сажусь на корточки и начинаю освобождать капсулы из креплений. Оживает связь. «Долго?» «Что? Помехи какие-то?» «Снимаю крепеж». «Что?» «Скоро буду!» Ору в микрофон и отключаю передачу. «Что?» «Не что испугалась, королева?» «Хе-хе, это тебе, детка, чужая планета!» «Хе!» «Странно, я же отключил связь. И пиликанье вызова не слышал. Продолжаю возиться с крепежом. Первая капсула высвободилась штатно. Теперь ее только дернуть и откинутся транспортные салазки. А вот со второй проблемы. Закисло, что ли, что-то?» Где-то. Черт, это называется скафандр. Только купил, уже связь дурит. Стучу кулаком по шлему, в районе уха. Может, поможет? Да еще эта защелка долбаная. Как не дергаю ее, стоит как влитая. Ну вот, теперь и жужжание какое-то. Защелка, наконец, поддается и со звонким щелчком освобождает капсулу. Фух. Теперь зацепить их лебедкой и по одному втянуть в трюм вездехода. Нет, ну, бракоделы, связь в скафандре сделать не могут нормально. И месяц не относил. Стою, потягиваюсь, разминая спину и поворачиваюсь к аппарели. Бля! В 2-3 шагах от меня стоит или лежит нечто. Наверное, все же стоит. Почти с меня ростом, белесая, с раскиданными по всей поверхности глазками, как у картошки, и какими-то не то щупальцами, не то отростками. И существо резко вырастает в размерах, почти упираясь в потолок. С испуга швыряю в него тем, что держу в руке. Мачете. Оно плашмя ударяется о тело и прилипает к его поверхности. И мачете начинает погружаться вглубь. «Эй, эй!» — бормочу я, выставляя руки вперед. «Я это, ну, ща уйду!» Понятное дело, что оно меня не слышит. Да и слышало бы. Толку-то? Натыкаюсь на капсулу и каким-то невероятным прыжком оказываюсь на ней. Увы, я не учел, что только что сам раскрепил ее. От моего толчка капсула начинает движение и, ускоряясь под горку, так специально сделано для ускорения эвакуации, с разгона таранит существо. И оно падает на капсулу, обволакивая ее всей своей тушей. Какое-то время капсула остается вся под ней, но спустя короткие, но показавшиеся мне очень длинными секунды, я все это время пытался встать с пола, куда свалился после начала движения капсулы, раздается в стороны, пропуская ее наружу. Толкаю вторую, и та все так же таранит белесое создание, с тем же результатом. За эти несколько секунд успеваю вскочить на одно колено и достать пистолет. Благо, в этот раз защелка кобуры не подвела. Пиу-пиу-пиу! 3 импульса попадают в тело монстра. Без результата. Места попадания немного посинели и только... сообщает мне оно. И начинает опять раздаваться в размерах. Пиу-пиу-пиу! Продолжаю настаивать на своем «я». Существо вытягивается до потолка и вдруг покрывается дырочками. Начинает расти вширь, перекрывая, стараясь перекрыть весь проход. Черт, не с моей меткостью, не попаду я по нитям и узлам этой сетки. Динь! На палубу падает мачете. Остатки, точнее. Кожаной оплетки рукояти нет, металл изъеден, будто я кислоту размешивал. А если это так со сталью, то что ж со мной-то будет? Перевожу пистолет в режим постоянного огня. Вожу лучом, пытаясь разрезать сеть. Часть ее опадает и скручивается. Втягивается в саму себя. Пью! Пытаюсь отсечь его от стен, сделать проход наружу. Пик-пик-пик! Информирует меня пистолет, что заряд заканчивается. Пью! Так и не достигший стенки, кусок сети убирается, и я бросаюсь в образовавшуюся дыру. Ш-ш-ш! Несется мне вслед. Выскакиваю на траву и отступаю к машине. Существо, теперь оно напоминает белесый ком с синеватыми потеками, выкатывается, вытекает за мной. На аппарель обтекает капсулу и далее на траву. Прижавшись спиной к борту вездехода, нашариваю ручку двери. Внезапно из травы выстреливают синие щупальца корни и падают на существо. Откинутый мной пласт травы начинает шевелиться, и все больше синих линий накрывают белесое создание. Оно начинает пятиться назад, обрывая корешки. Еще немного, еще... И оно скрывается в черноте люка. Ни хрена себе. Присаживаюсь на колесо. Легкое дело. Да уж, перекурить бы. Да шлем не откроешь. Кое-как забираюсь в кабину и первым делом активирую стволы. Уж очень большое искушение зарядить внутрь яхты серию. Но нельзя. Увы. Включаю лебедку и снова выхожу. Цеплять капсулы. И первая капсула исчезает в грузовом отсеке. Вторая повторяет путь первой. Все, дело сделано. Теперь назад и курить. И пофиг, что она скажет. Все же заставляю себя вернуться к люку и задраить его. Пистолета нет. Точнее, есть-то он есть, но толку от него. Так что я забираю лопату. Наверное, со стороны это смешно выглядит. Одной рукой кручу рычаг, а в другой выставлена наподобие копья лопата. Но мне не до смеха. Щелк! Рычаг упирается в ограничитель. Задвигаю его вглубь корпуса. Вот теперь точно все. Забираюсь в кабину, не забыв воткнуть в зажимы на корпусе лопату. Снимаюсь с ручника и плавно отжимаю газ. И ничего. Машина трясется, мотор рычит, но я остаюсь на месте. Еще раз проверяю ручник, снялся. Пробую дать задний, пофиг. То есть безрезультатно. Ну твою ж мать! Вылезаю из такой уютной кабины осмотреться. Таракан как стоял, так и стоит на синем травяном ковре. Вот только что-то колеса уж слишком в траву ушли. Присаживаюсь на корточки и, облокотившись на ладонь, наклоняюсь, чтобы посмотреть под днище. Ничего. Ни камней, на которые мог бы сесть вездеход, ни холмиков. Между травой и днищем приличный зазор. Странно. Опираясь о его подножку, пытаюсь встать и не могу. Рука, которая оперся о траву, когда наклонялся, будто приросла. Смотрю, ладони запястья. Все оплетено синими щупальцами-корешками. С трудом, с надрывом выдираю руку из травяного плена. Чертова планетка. Чуть та хрень не съела, так теперь и травка туда же. Осматриваю таракашку еще раз, теперь более внимательно. Ну да, колеса плотно обмотаны травой-муровой. Она цепляется за выступы протектора, проходит сквозь отверстие в дисках, стараясь поглотить всю машину. Вот, значит, почему яхты были накрыты ковром. Зачем только? Железо же даже та тварь есть не стала. Достаю лопату и начинаю обрубать траву вокруг ходовой. С гарантией рублю, погружая штык на всю длину в траву. Спустя полчаса пробую тронуться. Медленно, с пробуксовкой, машина выползает с места своего плена. Вызываю корабль. «Капитан, я возвращаюсь. Встречайте!» «Принято. Отбой!» Обратный путь занял минут 15. То ли я спешил и выжимал газ, то ли правда, что дорога домой всегда короче. А может, и то, и другое. При моем приближении капитанша начала заблаговременно опускать аппарель, так что в корабль я загрузился, не тратя ни одной лишней минуты. Пришлось подождать немного, пока система проводила процедуры биоочистки. Но на сей раз я не нервничал и не торопил, мысленно, конечно, систему. Мысль о том, что со мной на борту может оказаться хоть кусочек той травки, как-то не способствовала желанию преждевременно прервать процедуру. Захожу в кабину и сажусь в кресло. Все, взлетаем. Ответом мне стал шум маневровых. Капитанша поднимала корабль. Шум усилился, но толчка, возвещающего о том, что мы оторвались от планеты, все не было. «Жми газ!» — обратился я к ней, минуя все эти игры с клавиатурой. «Приросли, тут трава опасная. Еле вырвался». Корабль затрясло. Судя по звуку, она решила последовать моему совету и постепенно начала наращивать тягу основных. «Надо бы пристегнуться!» Успел подумать, и тут корабль освободился. От резкого рывка меня сначала вдавило в кресло, а потом вышвырнуло из него. Так что я головой, опять головой, впечатался в консоль второго пилота. Сознание не потерял, но шишку набил приличную. «Пристегиваться нужно!» — услышал я голос капитанши. «Ну, блин, чудо, она со мной разговаривает!» «Не успел!» — отвечаю. «Аптечка у тебя где?» «А, не надо, сам вижу». И направился к закрепленному на стене ящичку с красным крестом. Дальнейший путь в части ухода с планеты и серии прыжков до нужной нам платформы прошел так же штатно, как и путь на планету. До орбитальной платформы мы добрались без приключений, хотя напряжение, создаваемое соперничающими силами в галактике, нарастало день ото дня. В новостях, в разговорах постоянно проскакивало ожидание начала большой заварухи. Было такое ощущение, что все, и федералы, и имперцы, и малые дома, все только и ждут повода, чтобы вцепиться друг в друга. Возможно, таким поводом могла бы стать смерть императора, но современная медицина творила чудеса, и его никак не могли признать мертвым. Поэтому одинокая касатка, тем более возвращающаяся откуда-то с периферии, не вызывала никакого интереса. Ну а нам именно это и было нужно. Подлетаем к платформе и, не особо приближаясь, вызываем Урфина. Точнее, абонента номера 533-027-44. «Прибыли?» — спрашивает нас абонент, голосом чертовски похожим на голос Урфина. «Да, посадку совершить не можем. Нет тут у вас больших платформ посадочных», — отвечаю я, так как королева опять начала играть в молчанку. «Точно. Ловите координаты точки». Оборачиваюсь к капитанше. «Получила?» Она утвердительно кивает, и я возвращаюсь в канал связи с орбиталкой. «Получили. До встречи». Касатка разворачивается и прыгает в точку с указанными координатами. Через некоторое время к нам впрыгивает стандартный грузовичок «Шерп-2». Получаю запрос на установку связи. «Тут ЙОС. Вываливайте конты». Отправляюсь в десантный отсек. Сама процедура проста и понятна. Сейчас я открою грузовой отсек таракана и сниму с захватов капсулы. Капитанша откроет люк, и, увлекаемые воздушным потоком, капсулы выпорхнут в пространство. Невесомость же. После чего она закроет люк и закачает воздух. Все, можно идти назад, в кабину. Согласно плану, далее она должна доставить меня на любую станцию по моему выбору. После чего наши пути разойдутся. Как с ней, так и с четверкой. Ну а я уж как-нибудь на перекладных доберусь до своего крокодильчика и дальше, вперед к сияющим вершинам или к чему еще. Когда Урфин изложил мне детали финальной стадии, я не согласился. «Угу», — говорю, — «я для вас всю грязную работу сделаю, а что взамен?» «Запись сотрем». «Или мне скажете, что потерли, а на деле...» «Не дрейф не кинем. В этот раз». Он усмехается. «А гарантии? Будут тебе гарантии, как капсулы притащишь». На этом мы и расстались. И вот, сидя в кабине таракана, я вызываю Йоса. «Йос, привет! Я готов к выгрузке капсул». «Оки-доки, парень, я рядом. Вываливай». «Нет», — говорю. «Погоди. А где гарантии, что вы запись тут, того?» «Запись?» Он удивлен. «Тебе что, Урф не сказал?» «А что он должен был мне сказать?» Спрашиваю и в ответ слышу его хмыканье. «Ну ты даешь, паря. Запись!» Йос начинает ржать. «Ну, говори, а не то хрен вам, а не капсулы. Подорву нахрен». «Вру, конечно, но при везении могу и задеть залпом вездеходик. Они же медленно выплывать будут. Сами в прицел влетят». «Эй-эй, не горячись!» И вот он меняется. «Нет никакой записи». «Как это нет? А как же? Вот так? Нет и не было». «То есть, неужто ты думаешь, что система безопасности может выборочно писать?» «Не, брат, она фиксирует все подряд». «Это значит, что и вы там есть? Все мы?» «Это значит, что она отключена была», — отрезает он. «Ну ты бы хоть по форумам СБшников полазил, что ли? Отрубили мы систему заранее». «Не верю». «Да не верь надо очень. Ты вспомни, дверь в медцентр кто открывал?» «Не знаю. Когда я с Урфином пришел, вы там уже были». «Вот». Готов поспорить, что он сейчас сделал какой-либо поучительный жест. Палец там поднял или позу в кресле какую принял. «Дверь я открывал. А оно мне надо, ну, чтобы засветиться». Мычу я, пытаясь что-то придумать. «Конечно», — продолжает он, — «СБ мы заранее вырубили. Благо уж что-что, а доступ у нас был». «А меня, значит...» — начинаю злиться. «Вы меня просто развели, да?» «Не развели, а использовали». «Хотя», — признается он, — «разницы особой нет. Но ты же справился. Так что давай, капсулы сбрасывай и лети дальше. А то заждались тебя уже, поди, люди». «Какие люди?» — спрашиваю. «Имперцы. Ты же на имперскую службу завербовался». «Я? Когда?» «А как только из станции вылетел. Ты что, почту не проверял свою?» «Вот что-что, а как-то не до почты мне было. О чем и сообщаю Йосу». «Это ты зря. Внимательнее быть нужно. Сам запрос отправил и получил приглашение от имперской СБ. Ты письмо-то глянь. Там координаты, куда прибыть нужно». «Куда и когда?» Все там есть. Кстати, каймана твоего мы поближе к той станции, ну, к имперской перегнали. Ты бы его зафитил бы, что ли, поприличнее. А то лететь на нем стыдно было, честное слово. Ты был на моем корабле? Тут я реально разозлился. Это мой, слышишь, мой корабль! Да не напрягайся, все тип-топ, перегнал, ничего не трогал, правда. Ладно, капсулы бросай и закончим. Ну, гады, уроды конченые. Хотя, вынужден признать, сработали они четко. И свое получили, и меня красиво сплавили. Подальше куда? Открываю грузовой люк машинки и даю команду освободить захвата капсул. Была бы сила тяжести, они бы сейчас аккуратно выкатились по направляющим из машинки. Но так как тут невесомость, то, скорее всего, обе капсулы сейчас просто висят в отсеке. Вызываю королеву. «Я готов. Открывай!» По углам люка вспыхивают и начинают моргать лампы, сигнализируя об открытии. Люк резко проваливается, подпираемый потоком воздуха. Я вижу, как из-под меня, из таракана, вылетают две капсулы. Провожаю их взглядом. Йос поставил свой транспорт практически на их пути. Всего чуть-чуть подработать маневровыми, и обе капсулы влетят точно в его трюм. А вокруг красотень. Моргают звезды, сереет, коричневеет полоса Млечного Пути. С боков мою кабину обступают звезды, и я замечаю местное солнце, неторопливо уплывающее куда-то мне за спину. За спину? Какого черта? Я же должен быть в трюме касатки. Верчу головой и замечаю касатку. Она плавно удаляется от меня. Твою ж мать! Я в таракане, вишу, точнее, неспешно плыву в пространстве. Как это? Я же сам на ручник ставил его. Проверяю верно. Рычаг ручника поднят, ходовая зафиксирована. Колеса должны быть зажаты в штатном креплении. Ничего не понимаю. Машинально снимаюсь с ручника и включаю двигатель. Он заводится. Ну еще бы. Усатый вездеходик рассчитан на поездки, в том числе и по совсем мертвым планетам. Что ему космос? Вот только тут ездить не почему. Сквозь стекла кабины мне видно, как вращаются колеса. Их непривычный вид заставляет меня снова дернуть ручник. Колеса застывают, и я вижу, что поверхность резины одного из них оплетена синими травинками, побегами, щупальцами. Резиновая рубчатая поверхность изъедена, изжевана, и кое-где сквозь дыры проступает металлический корд шин. Сожрали? Но как же биозащита и очистка? Всегда был уверен, что наши технологии дают абсолютную гарантию, хотя... Я также и про смерть думал, ну, про воскрешение. А там рейлганы. Меж тем мое насекомое медленно продолжает плыть в космосе. Нужно что-то делать. А что? Ну ладно, я в скафандре, хоть и в легком. Но какое-то время он выдержит. Сейчас открою дверь, и что? В кабине-то воздух. Если не пристегнусь, вышвырнет нафиг. А если пристегнусь, то таракан получит приличный импульс и в лучшем случае закрутится или вообще хрен знает куда полетит. Ну выберусь я, и что? Как себя к касатке направить? Я даже пистолет не взял. Хотя толку тут с лазерника, тут ракетница нужна. В училище мы проходили курс полетов в скафандре, в открытом космосе. Но там были и ранцы реактивные, и ракетницы. А вот так, практически с голым задом... Ситуевина. В этот момент снова оживает рация. Йос. Слышь, паря, ты это чего, покататься захотел? Рассказываю ему про траву с той планеты и про состояние колес, и про свои выкладки. Про воздух и про полеты в космосе с голым задом. Он задумывается. «Эх, паря, ну ты даешь! Как ты жив-то еще? С твоим-то везением и умением влипать в ситуации!» «Ладно, попробуем. Касатку я отпускаю. Велика она, не поможет. А ты давай, открывай кабину!» Делаю, как он велит, и вездеход начинает, предсказуемо вращаясь, смещаться куда-то в сторону от обоих кораблей. Когда в мое поле зрения снова попадает касатка, я вижу, как она отворачивает, и при следующем витке, как корабль прыгает куда-то. Только белый след и остался. «Хорошо», — снова вызывает меня Йос. «Теперь для маневра места больше. Выбирайся из кабины». Отстегиваю ремни и, улучив момент, прыгаю к шерпу. Увы, не учел вращение машинки. Меня уносит к нему, но гораздо выше. Промах. Черт, так и сгинуть можно. Сканеры транспорта так себе. Если отнесет дальше, чем на 4 километра, все, кирдык. Затеряется моя тушка в безграничных просторах Вселенной. Черт, а жить-то как хочется. А воздух это всего на 15 минут. Так, вижу тебя, прерывает мои панические мысли Йос. Не дергайся, подхожу. Хотя... Он усмехается, и я это слышу. Можешь дергаться, хуже уже не будет. Растопыриваю руки и ноги, попытки замедлить свое кувыркание. Вроде так нас учили. И наблюдаю, как на меня надвигается громадина грузовика. А из кабины, особенно из кабины моего каймана, он совсем маленьким кажется. Эх, крокодильчик мой, кому ты достанешься? Шерп надвигается на меня раскрытой пастью грузового люка. «Так, теперь я зависну», — обращается ко мне Йос. «Между нами меньше сотки метров. Подгребай». «Как?» «Ну, выкинь что-нибудь из кармана. Тебе самую малость пролететь нужно». «А может, ты?» «Можно». В его голосе чувствуется сомнение. «Но боюсь расшибить тебя о корпус. Лучше ты. В карманах есть что?» Обшариваю карманы. Пусто. Совсем. «Нет, ничего нет», — сообщаю подавленным тоном Йосу. «Что, совсем? Ну хоть тряпку какую найди, болт хоть». Еще раз обшариваю все. Ничего. «Да блин. Ну хоть что-то должно быть. Пистолет, кобура, а?» «Нет, всю сбрую я снял и в салоне оставил. Кто же мог подумать, что понадобится?» «Умеешь ты повеселить», — задумчиво тянет Йос. «Ладно, попробую подобраться. Держись». Верчу головой в шлеме и натыкаюсь губами на сосок поилки. Делаю глоток. Судя по индикатору, у меня еще почти треть термоса. «Погоди!» — кричу ему. «Термос есть! Сейчас, отстегну!» «Давай!» — соглашается он с явным облегчением в голосе. Понятное дело, тушка человека, хоть и в скафандре, гораздо более хрупкая конструкция, чем тот же железный конт. Отстегиваю термос, и, дождавшись момента, когда оказываюсь перед люком, Йос подрабатывает маневровыми так, чтобы я все время висел перед ним, кидаю термос назад. «Получилось!» — кричу в гарнитуру, замечая, как медленно начал плыть к открытому проему. Криво плыву, но мне достаточно, чтобы зацепиться за обшивку корабля или край люка. «Есть!» — цепляюсь пальцами за окаймление люка. «На месте!» — докладываю Йосу. «Гуд! Ползи внутрь, задраиваю!» И люк начинает смыкаться. «Порядок. Теперь что?» — спрашиваю. «Сиди уж там. Сейчас прыгнем на платформу». «Погоди, а внутрь меня пустить? У меня воздуха на...» Скашиваю глаза на индикатор. «Еще на 10 минут!» «Успеем, тут рядом!» Судя по звуку, он запустил прыжковый модуль, и корабль вот-вот прыгнет. Рывок меня ощутимо встряхивает и прижимает к задней стенке отсека. Ускоряемся. Сползаю на пол и устраиваюсь поудобнее. Следующие 10 минут, или, чтобы быть точным, 7, показались мне очень долгими. Я конкретно достал Йоса вопросами «Когда? Скоро уже?» и сообщениями об остатке воздуха. Это кончилось тем, что он просто рявкнул на меня. «Отстань, и так спешу!» и отрубил связь. Но все заканчивается, и мягкий толчок посадки сообщил мне, что этот перелет наконец-то закончился. Спустя еще минуту люк распахнулся, и я с облегчением раскрыл шлем. «Фух, жив!» «Ну что, напужался?» — спросил подошедший Йос. В руках он держал какой-то короб. Я только кивнуть смог, говорить совсем не хотелось. «Все позади, расслабься. Выпить не предлагаю, нет с собой. Да и дела у нас». Он вздохнул. «Придется тебе с нами побыть». «А это что?» — спросил его, показывая рукой на коробку. «Снимай скаф и суй сюда». Он протянул мне короб. «И в утилизатор. Мало ли что-то оттуда еще приволок». «Что ж, разумно». Вылез из скафандра и, стараясь не прикасаться голыми ладонями к внешней стороне, засунул его в коробку. «Ботинки вот там возьми». Йос указал на ящик с обувью рабочей смены. Потом себе подберешь нормальную обувь. А пока и это сойдет. Тут тепло, в комбезе не замерзнешь. Выбираю подходящие ботинки и иду к утилизатору. Когда вернулся назад, Йос уже заканчивал раскреплять капсулы на платформе погрузчика. «Ну что, ты с нами?» — спросил он меня, забираясь на водительское место. «Молча сажусь рядом. Чего говорить-то? Раз уж в лес, то до конца идти надо. Да и интересно, что же они опять задумали?» Кар трогается, и мы направляемся куда-то вглубь орбиталки. В помещении, куда мы прибыли, меня ждал сюрприз. Вся команда, Пуф, Урфин и Вальдемар, была в костюмах с галстуками и в светлых рубашках. Жуткое зрелище. «Ну, что долго-то так?» — накинулся Пуф на Йоса. «Думаешь, легко с этими удавками?» — он потеребил свой галстук. «Ходить. Переодевайся по-быстрому и начнем». «А я? Мне что делать?» — спрашиваю у него. «Тебя тут вообще быть не должно. Но раз уж так сложилось...» — он задумывается. «Не гнать же тебя. Садись там». Он машет рукой в угол комнатки. «За стол. Сидим молча и постарайся сделать серьезное лицо». «Хотя...» — он расстроенно машет рукой. «Один фиг не потянешь на серьезного. Просто сиди молча. Понял?» Киваю и иду к столу. «Вольт». Он обращается к Вальдемару. «Проконтролируй». Следует кивок в мою сторону. «Проконтролировать? Меня? Зачем?» Хочу возмутиться, но чувствительный толчок Вальдемара убеждает меня следовать инструкциям. К этому моменту и Йос принимает цивильно-офисный вид. «Так, все готовы», — констатирует Пуф. «Начнем». Он подходит к капсулам и осматривает их. «Ну и срач», — кидает короткий взгляд в мою сторону. «Не мог почистить, что ли?» Хочу встать и рассказать ему, как я их доставал. Но очередное воздействие Вальдемара снова возвращает меня в чинно-сидячее положение. «Ладно, неважно». Он проводит какие-то манипуляции с одной из капсул. «Приготовились? Сейчас он...» Он не договаривает. Огоньки перестают моргать, и крышка капсулы сдвигается наполовину. Мне с моего места не видно, что именно там происходит. Но Пуф и Урфин, склонившись над открытой частью, что-то там делают, помогая ее обитателю выбраться. Из капсулы появляется верхняя часть человека. К сожалению, они закрывают его собой, и я могу только слушать. «Аккуратнее, господин Хрёнинсон», — говорит Урфин, судя по всему, помогая господину выбраться из капсулы. «Руку, пожалуйста, вот так», — крайне почтительным тоном вторит ему Пуф. Наконец, уважаемый господин Хрёнинсон покидает капсулу и выпрямляется во весь свой средний рост около нее, аккуратно поддерживаемый Пуфом и Урфином. «Господа», — говорит он после небольшой паузы, обведя глазами помещение, — «вынужден задать вам банальный вопрос. Где я?» «Вы на станции, господин Хрёнинсон. Система... Впрочем, это не важно», — отвечает Пуф. «На станции?» Хрёнинсон поджимает губы. «А с какого перепуга я на станции? Я же обедал на Популюсе!» «Увы!» — разводит руки в жесте сожаления, молчавший до этих пор Йос. «Света Популюса больше нет!» «А что? Как это? Немедленно объяснитесь, молодой человек!» «Видите ли, господин Хрёнинсон?» — начинает объяснять Йос. «7 лет назад...» «Сколько? Вы сказали 7?» «О, майн год!» Хрёнинсон покачивается, и его почтительно усаживают на заранее пододвинутый Пуфом стул. «Увы, именно 7 лет назад лайнер «Свет Популюса» пропал с экранов и с карты галактики». Йос печально склоняет голову. «Но мы...» — он поднимает взгляд на Хрёнинсона. «Ваши верные сотрудники не могли просто так вот взять и забыть про вас, нашего работодателя. И мы...» Он обводит рукой всех присутствующих, кроме меня. «Мы все эти годы искали вас и, как видите, нашли». «Что произошло? Объясните, наконец, нормально!» «Мы не космонавты», — снова склоняет голову Йос. «И что происходит в космосе, нам неизвестно». «Увы», — он снова смотрит на Хрёнинсона. «Но наше расследование оказалось удачным, раз вы тут». «Я вам не верю!» Медленно выговаривая слова, говорит Хрёнинсон. «Вы просто бандиты. Как-то выкрали меня». Йоз вздыхает. «Увы, это правда. Мы не бандиты. У вас же на руке коммуникатор. Он уже должен был подключиться к сети. Проверьте сами». Какое-то время стоит тишина, пока Хрёнинсон копается в своем роскошном многофункциональном комме. Правда, древнючим-древнючим. Если не считать роскошной отделки, полный отстой. Удостоверившись в том, что с момента его последнего выхода в сеть прошло 7 лет, он резким движением встает. Бред какой-то. Он приглаживает волосы слегка дрожащей рукой. Хорошо. Допустим, действительно прошло 7 лет. И допустим, вы не бандиты. Тогда кто вы и чего хотите? Уважаемый господин Хрёнинсон, к разговору присоединяется Пуф. Мы очень долго вас разыскивали, понесли определенные затраты, испытывали лишения, пока добрались до правды. И... Короче, сколько? Я даже затрудняюсь вам ответить. Почтительно склонив голову, отвечает Пуф. Вы большой человек с большой буквы Ч. Уверен, что ваша благодарность превзойдет все наши скромные ожидания. Ага, да, конечно, отвечает большой человек с буквы Ч. А в кредитах это сколько? Не могу не отдать должного вашему самообладанию и быстроте реакции, продолжает гнуть свою палку Пуф. Мы правда в затруднении. А поконкретнее, усиливает нажим Хрёнинсон. И скажите мне, кто во второй капсуле? Йо скивает быстрый взгляд на Пуфа. Уже имея некоторый опыт общения с этими типами, я расшифровываю взгляд как «дожимай по-быстрому». «Прошу простить мое невежество, господин Хрёнинсон, но мне кажется, что по 5% акций вашей корпорации было бы более чем достаточно». «Вас пятеро, значит, это...» — начинает говорить Хрёнинсон, но Пуф его перебивает. «Извините, нас четверо. Это...» — кивок в мою сторону. «Просто наемный пилот». Пытаюсь встать, заводясь от возмущения. «Это я-то просто пилот? Да я для них...» Но рука Вальдемара ложится на мое плечо и жестко вжимает в стул. «Ладно. Это вот же гады!» Он получит свою оплату, а пока не обращайте на него внимания. Хрёнинсон кивает. «Итак, 5% на четверых. Думаю, я могу...» Но его снова перебивает Пуф. «Нет, я, наверное, плохо объяснил. По 5% каждому». «Что? Нет, нет и нет!» Хрёнинсон картинно складывает руки на груди. «Отдать вам 20% моей, слышите, моей фирмы? Никогда!» Он отворачивается. «Но право, господин Хрёнинсон», — продолжает настаивать Пуф. «Для вас же это такая мелочь». «Мелочь?» Хрёнинсон вскакивает. «Отдать вам такой кусок? Да я лучше обратно в капсулу залезу». «Ну, мы можем вам это устроить», — спокойно говорит Урфин, слегка отодвигая Пуфа. «Легко. Залезайте, и мы скинем ее на какой-нибудь мертвой планете. Нехай вас археологи лет через 300 найдут. Мумию вашу». Хрёнинсон снова складывает руки на груди и принимает горделивую позу. «Вы не посмеете!» «Да ну!» Урфин подходит к нему вплотную. «Вольт, иди-ка сюда. Помоги мне устроить нашего гостя в капсуле». Вольдемар подходит к нему. «Лучше вы сами, господин». «Господин наемник! Пилот!» Обращается Хрёнинсон ко мне. «Я вам хорошо заплачу, если вы выведете меня отсюда!» Порываюсь встать, но Вольдемар показывает мне за спиной кулак, и я делаю вид, что ничего не заметил. «Господа, господа!» Видно, что Хрёнинсону лезть обратно в капсулу, ну, совсем не хочется. «Хорошо, мы все погорячились. Давайте вернемся к нашим переговорам». Он откашливается. «Я полагаю, что по 5% каждому — это чересчур. И я гарантирую вам, что я и вправду скорее залезу туда», — он показывает на капсулу, «нежели отдам вам 20% своего бизнеса. Но я ценю то, что вы сделали для меня. По 1 миллиарду каждому, подчеркиваю, каждому, и мы расходимся. Идет?» Он протягивает руку Урфину для пожатия, но тот не спешит пожимать ее. «По 3%. 1. не соглашается олигарх. Полтора и расходимся. Один и премию в 100 миллионов. Хорошо, влезает в разговор Пуф. Мы согласны на 1% и... Он делает паузу. На вашу любовницу. На кого? На нее. Пуф указывает рукой на вторую капсулу. Зачем она вам? Удивляется Хрёнинсон. Понравилось? За 100 миллионов у вас табун таких будет. А мне это, она нравится. Не уступает Пуф. Хрёнинсон пристально смотрит на него и спустя небольшую паузу улыбается. Понятно, втюрились. Она, да, очаровательна. Согласен. И протягивает уже Пуфу руку. Тот пожимает ее. Вы напишите ей письмо, чтобы она от того... Без проблем. Хотите, лично скажу. У нее контракт на год со мной был. Как я понимаю, он давно истек, так что... Как контракт? Пуф ошарашенно смотрит на Хрёнинсона. Ха! А вы что думали? Куртизанка она, дорогая, но с вашими-то деньгами... Хрёнинсон выдергивает свою ладонь. «Господа, я немедленно отдам команду на перечисление вам по 1% акций моей компании, а с ней...» — он кивает в сторону капсулы. «Вы уж сами. Ее контракт я тоже закрою, так что она будет свободна для любого из вас. Кто из вас поможет мне добраться до ближайшего банковского терминала?» «Я помогу», — говорит Йос и берет его под руку, выводя из нашей комнатки. Все это время Пуф как стоял с застывшей в пожатии рукой, так и продолжал изображать статую. У него шевелились только губы. «Я же думал, она...» — бормочет он. «Ну, с планеты какой нищий. Я спасу ее, а она...» «Пуф», — подходит к нему Орфин, — «забей. Мы тебе сколько говорили, не твое это. Но я ради нее, а она... контракт...» Орфин обнимает его за плечи. «Пойдем, примем по маленькой». И они тоже покидают комнату. Остаемся мы, Вальдемар, я и капсула. Привлекая внимание Вальдемара, я. «Ну а дальше-то что?» «А?» — вздрагивает он. «Вон, видишь, как бывает?» «Да!» «Вольт!» — пытаюсь привлечь его внимание. «Ну а с этой-то что теперь?» Он пожимает плечами. «Сдам на склад, пусть лежит. Может, при инвентаризации всплывет. Когда-нибудь. Хотя...» — он качает головой. «Вряд ли. Ладно, мне делами заняться нужно. Бывай». «Погоди», — торможу его. «А мне-то куда? Мне-то что дальше?» «Тебе? Да тебе-то что? Вот, лови». Он что-то делает на своем планшете. «Координаты станции, где твой сторожевик запаркован. Ты почту смотрел?» Отрицательно качаю головой. «Посмотри, там есть указание, куда тебе служить двигать». И отворачивается, намереваясь заняться погрузкой капсулы. Мой планшет пищит, и я лезу достать его. Хотя куда спешить-то теперь? Военные никуда не денутся. А вот после всего произошедшего самое то в баре пропустить пару кружечек. Приглашаю Вальдемара присоединиться. «Не, и тебе не советую», — говорит он мне. — «Там сейчас Урфин мозги вправляет Пуфу». Вздыхает. «Надеюсь, у него получится. Должно получиться». Вальдемар сжимает кулаки. «Что мы, зря, что ли, столько сил угробили?» Переводит взгляд на меня. «Да и ты тоже». «Слушай», — решаюсь спросить его. «Ну, вы-то теперь состоятельные люди, понятно. А мне что за мою долю будет?» Он снова кладет свою руку мне на плечо. «Не дрейф, пилот! Время придет, за нами не заржавеет!» «Ладно!» Он возвращается к капсуле. «Иди давай! Тебя империя ждет!»